213. Матерь Агни-йоги. Радуюсь возможностям, яро приумножающимся. Правильно сказала: пиши и не рассуждай, и не раздумывай. Мысли земные помехой будут, их надо убрать. А раз ты со мною, то мыслью моею сознание наполнить стремись. Начинается новое в жизни твоей, то, о чем говорилось не раз. Ступишь в новый период жизни в яром единении с нами, гуру, владыкою и мною. И будем мы за тобой, исполняющим волю владыки. Реальность близости моей еще мало осознается. Зачем ставить между нами какое бы то ни было средостение в виде пространства, расстояния и прочего? Я около. Я близко, я тут, но в духе. Все пространственные нагромождения и представления только мешают. Я близко во ближе, и не вовне, но в тебе. В духе мы слиты, как и я с владыкой. Разъединение кажущееся и для мозга. Не знает разъединение мысль, если слита со мной. Радости общению в духе сердце свое предадим. Ничто не может отдалить или отделить тебя от меня, если сам того не допустишь. Ничто не может препятствовать близости нашей, если осознать, в чем ее сущность и механика. Всемерно готова навстречу идти устремленному дерзанию духа. Помни одно: отвечаю лишь на зов и в соответствии с силой любви и устремления.